что-то такое, что будет для вас большой неожиданностью. Я дошел до предела своих сил и возможностей и собираюсь застрелиться. Вам достаточно хорошо известно состояние моих дел, чтобы понимать, что для меня нет будущего. Вам также известно, как плохо относится ко мне Элен. Я не собираюсь позволить ей извлечь выгоду из моей смерти. Я виделся с Мэддоксом из страховой компании National Fidelity и уговорил его вычеркнуть из страховки пункт о самоубийстве. Вместо этого в мой полис, который вы найдете в правом ящике моего стола, включен другой пункт. Итак, положение теперь таково, что если я застрелюсь, страховка будет аннулирована. Однако Элен очень нужны деньги, а 750 тысяч – заманчивая сумма. Возможно, моя жена решится обмануть страховую компанию и представить мое самоубийство как убийство. Вам это покажется диким, не правда ли? Но я знаю Элен лучше вас. У меня сейчас работает шофером молодой парень по имени Глин Нэш. И вполне вероятно, Элен попытается приписать это убийство ему или какому-то неизвестному лицу. Если это произойдет, я не хочу, чтобы вы вмешивались, так как уверен, что Мэддоксу удастся ее разоблачить. Но если она добьется своего или совершит ошибку, которая будет угрожать ей жизни, тогда вы доведите до сведения полиции это письмо. Мне кажется, что небольшой срок тюремного заключения за мошенничество Элен не повредит. Вы находите меня злопамятным? Действительно, я не хочу простить жену. Но моей жестокости есть оправдание. Элен испортила мне жизнь». Но я повторяю еще раз, что сам покончил с собой. И что бы ни доказывала Элен в связи с моей смертью, знайте, что я никем не убит, а застрелился сам, что моя смерть — это не убийство, а самоубийство. Я, чтобы удовлетворить вашу юридическую дотошность, попрошу мисс Ленокс удостоверить мою подпись. Мисс Ленокс, разумеется, не подозревает о содержании письма. Прощайте, Эрл Дестер, засвидетельствовано мной, Мэй Ленокс, секретарша, Голливуд, Марлин Авеню, 1145С. «Что ты делаешь?» — спросила Элен. Бледная, она стояла в дверях. Я сунул письмо в карман, но ничего не ответил. «Что ты читаешь?» — настаивала женщина. И на этот раз я промолчал, потому что в моих ушах стояли слова Дестера. «Тебе нужно только сфабриковать доказательства и наворотить довольно много лжи, чтобы представить мое самоубийство как убийство. И тогда, если только ты будешь достаточно умна и не сделаешь ни одной ошибки, ты получишь эти деньги». Это предсмертное наставление теперь становилось для меня руководством к действию. Я понял, что имею в руках одновременно и шанс, и талисман. Под защитой этого охранного документа я могу попытаться выдать самоубийство Дестера за убийство. Если я же допущу ошибку и попадусь, мне достаточно будет предъявить письмо, чтобы избавиться от неприятностей. Итак, удача сулила 750 тысяч, а поражение — ноль выигрыша. Настолько же и ответственности за аферу. «Глин!» — впервые Элен позвала меня по имени. «Подожди!» — нетерпеливо обронил я. «Ничего не делай, мне надо подумать». «Нужно вызвать врача или полицию», — сказала она требовательно. «Я позвоню по телефону наверху». «Подожди!» — повторил я. Какая-то нота в моем голосе заставила ее замереть. Элен пристально смотрела на меня, ожидая объяснения. «Пока не надо никого вызывать. Поднимись в спальню и подожди меня там». «Но мы должны...» Я подошел к ней и зло встряхнул ее. «Делай то, что я сказал. Подожди меня наверху». Элен, по выражению моего лица, поняла, что не время спорить, и вышла. Я вернулся в кабинет Дестера, чтобы прямо здесь определить, на что мне решиться. Если бы можно было повернуть стрелки часов назад, если бы у меня было время, чтобы обдумать план убийства. Если бы только я заранее знал, что этот идиот собирается застрелиться. 750 тысяч. Эти деньги стоили риска. А на случай неудачи у меня было письмо, освобождающее меня от подозрений в убийстве Дестера. Если бы только можно было задержать события до того, как я придумаю надежную версию. Но полицейские врачи с точностью до одного часа определят время смерти. Полиция обнаружит, что Элен и я в это время находились в доме. Если просто спрятать револьвер, то следователь решит, что мы или фабрикуем убийство, или сами убили Дестера. В обоих случаях мы не получим денег. Мы должны доказать, что были далеко отсюда в момент смерти хозяина особняка. Здесь все решало время, а именно его у меня и не было. Я стоял и глядел на мертвого Дестера, а мой мозг лихорадочно работал. В доме царила тишина. Потом послышался какой-то звук. Я не сразу догадался, что это заработал мотор холодильника. Тут-то меня и осенила одна идея. Я понял, каким образом можно повернуть стрелки часов назад. В течение 2 лет я занимался продажей холодильников и знал, как работает холодильная установка. Прежде чем я был допущен к работе, мне пришлось на 6-недельных курсах изучать основные принципы рефрижерации. Среди прочих вопросов, которых мы касались, был и такой. Использование холодильных установок в моргах и их воздействие на трупы. Теперь у меня была возможность содержать смерть Дестера до тех пор, пока я не придумаю безошибочную комбинацию его убийства. В случае везения мне останется только один шаг до 750 тысяч. Час спустя я поднялся в комнату Элен. Занавески были задернуты, горела настольная лампа. Элен лежала в халате на кровати и курила сигарету. Ее лицо осунулось, побледнело. Задержавшись в проеме двери, я испытывающе взглянул на женщину, к которой меня влекли и страсть, и деньги. «Что ты делал все это время?» — спросила миссис Дестер. «Ты вызвал полицию?» Я подошел к столику, поставил на него бутылку виски и 2 стакана и сел в кресло. «Нет, не вызвал». «О чем ты думаешь? Нужно вызвать!» Я приготовил 2 напитка. 1 стакан отнес Элен и поставил на столик около кровати. Вернувшись, опустился в кресло и сделал хороший глоток из своего бокала. «Глин, почему ты не вызвал полицию?» — упорствовала женщина.